Утром его разбудил птичий посвист и отвратительное пение Халлора. Тай с трудом повернул голову. Халлор валялся на травке и увлеченно воспевал радости любви между повелителями зла и их мерзкими созданиями. «Прекрати, а!» — жалобно попросил Тай. «Жизнь прекрасна!» — безмятежно улыбнулся Халлор. «Вставать пора!» «Ни за что!» — убежденно ответил Тай. «Не кисни!» — посоветовал Халлор. «Сейчас я тебе косточки разомну, и ты будешь в полном порядке!» «Ой, нет!» — взмолился Тай. Но Халлор уже поднялся, неуклюже присел рядом с ним и принялся бесцеремонно его раздевать. Тай даже не пытался сопротивляться. Пальцы Халлора примяли его одеревеневшие мускулы. Хотя они тоже онемели от вчерашних усилий, справлялся Халлор очень и очень неплохо. Через некоторое время Тай расхохотался. «Что, щекотно?» — осведомился Халлор. «Нет, просто я, как девственница из анекдота про первую брачную ночь. Сначала больно, потом очень приятно». Халлор тоже засмеялся. «Ммм, как здорово! И где ты только этому научился?» Халлор оборвал смех. «Работа палача ко многому обязывает», — сухо сообщил он. «У себя в подвале я многое узнал о человеческом теле». Тай замолчал. «Ну вот и хорошо. Халлор снова растянулся на травке. Теперь твоя очередь мясо месить. Только оденься сначала». Тай оделся, с наслаждением ощущая свое тело, и принялся обрабатывать Халлора с равным усердием, но гораздо меньшим умением. Пока он растирал Халлору ноги, тот морщился и терпел. Но когда Тай добрался до его спины, Халлор решительно замотал головой. «Нет, это никуда не годится», — заявил он. «Знаешь, ты лучше просто походи у меня по спине, только сапоги сними». «Как уж-нибудь сниму», — буркнул Тай, скинул сапоги и встал Халлору на спину. «Отлично!» — Халлор опустил голову на руки и прикрыл глаза. «Я, наверное, для тебя жуткая обуза?» — с раскаянием спросил Тай, медленно расхаживая по спине Халлора. «Ничего не умею, путаюсь под ногами, задаю бестолковые вопросы». «Чушь!» — резко прервал его Халлор. «Если хочешь знать, я бы без тебя вообще не дошел сюда. Я бы остался в этих чертовых скалах. Может, их и можно пересечь в одиночку, но уж никак не в одиночестве. Это проклятое место высасывает рассудок». «Еще немного?» — спросил Тай, возвышаясь на спине Халлора. «Пожалуй, хватит. Слезай, поясницу оттоптал». Тай слез и натянул сапоги. «Отдохнуть бы немного», — без всякой надежды сказал он, глядя, как Халлор одевается. «Всегда пожалуйста», — равнодушно ответил Халлор, закатывая рукава рубашки. «Если, конечно, тебе хочется помирать от жажды. Я ведь на двоих не рассчитывал. Воду брал хоть и с запасом, да на одного. А твою нам пришлось вылить, помнишь? А здесь до самой цитадели нет ни одного ручейка. Так что воды у нас в обрез, а значит, и времени тоже». «Так и знал, что ты скажешь что-нибудь приятное», — вздохнул Тай. «Рад, что тебе понравилось». Халлор слегка согнулся в шутливом полупоклоне. «Собирайся. Осталось самое трудное. Мрак воды ты уже видел. Теперь нам предстоит вплотную познакомиться с мраком земли». «А я думал, мрак земли — это скалы», — удивился Тай. «Если бы», — вздохнул Халлор. «Куда идти?» — спросил Тай, легко подхватывая изрядно похудевшую дорожную сумку. «Безразлично. Идем на шум. Вот и все. Слышишь?» Дальний гул наполнял воздух. «Слышу», — ответил Тай. «Но я думал, это у меня в ушах шумит от усталости». «Хотел бы я видеть уши, в которых такое поместится», — хмыкнул Халлор. «Ладно, пойдем». Тай не заставил себя долго упрашивать и зашагал по траве, то и дело опережая Халлора. Что бы там ни было впереди, лучше поскорее до него добраться, преодолеть и покончить с ним. Он уже сыт по горло магическими преградами. Нетерпение подхлестывало его. Халлор едва мог за ним угнаться. «Береги силы», — посоветовал Халлор. Тай признал его правоту и сбавил шаг, но ненадолго. Здесь не было нужды держаться позади Халлора. Сбиться с дороги было попросту невозможно. Мощный гул все громче отдавался эхом среди деревьев. У Тая начала болеть голова. Хотелось остановиться и прижать ладони к ушам. «Вот мы и пришли!» — крикнул Халлор, преодолевая грохот. Деревья расступились. Тай глянул перед собой и обомлел. «Ох ты!» — только и смог вымолвить он. Тай видел однажды ледоход на Тархе, когда реку застигла необычно ранняя весна. Ледяные воды Тархи вскипали между льдинами. Огромные куски льда неслись, соударялись. Налезали один на другой, с грохотом разламывались, лопались, отирались друг от друга, возносились вверх. Нечто похожее предстало взору Тая. Только на сей раз поток бешено крутил не льдины, а громадные камни. И несла их не вода и даже не огненная лава. Промеж камней виднелось нечто черное, очень черное, чернее земли, чернее ночи, чернее всего, что Тай видел за всю свою жизнь, мрак земли. «Мостовая взбесилась», — невольно сказал Тай. «Что?» — крикнул Халор. Тай указал на камни и повторил. Кричать приходилось в самое ухо, и Тай скорее угадал, чем услышал ответный смешок Халлора. А по выражению его лица Тай понял, что веселья в этом смехе было мало. «Похоже», — признал Халлор. «Ну и какое снаряжение у тебя припасено на этот случай?» — прокричал Тай. «А никакого! Здесь ничего не поможет! И как нам пройти? Как дети по льдинам, видал? Один раз, я из более теплых краев». «Скверно! Тогда я иду первым, смотри на меня, потом пойдешь сам!» «Хорошо!» — гаркнул Тай. «Только учти, это не вода, и падать туда нельзя, из воды могут вытащить, а отсюда нет!» Тай кивнул. Халор глубоко вздохнул, разбежался, прыгнул на ближайший камень и побежал по грохочущему месиву камней. Несколько раз Тай в ужасе прикрывал глаза. Камни то и дело переворачивались под ногой Халлора. Он едва успевал перепрыгнуть на следующий. Громадная глыба внезапно выросла за его спиной. Тай предостерегающе крикнул, хотя и понимал, что Халлор его не услышит. Халлор зашатался. Глыба ударила его в спину. Халлор вскинул руки и вылетел на берег. Он упал плашмя у самой кромки потока. Тай охнул. «Мертв?» «Нет, живой. Встает. Зачем? Лежи, дурак!» Халор призывно помахал ему рукой. Тай с трудом сглотнул. Он должен пересечь поток. Возврата нет. Позади только зыбучие скалы. Он приблизился к берегу. Отошел. Снова приблизился. Отошел, разбежался и решительно прыгнул, пока не успел передумать. Передумал он уже в полете, но было поздно. Ноги его коснулись камня, и он побежал. С льдины он бы, скорее всего, мигом свалился в поток. Но с камня ноги не соскальзывали. Тай летел, что есть духу, стараясь смотреть больше вокруг, чем под ноги. Благодаря этому он избежал ударов, подобных тому, что выбросил на берег Халлора. Зато камень напрыгнул на тот, где была его левая нога, и с размаху припечатал ступню. Тай закричал от боли, выдернул ногу и побежал, вообще больше никуда не глядя. Его дважды относило в сторону от желанного берега, он едва не заблудился и достиг берега скорее случайно, чем благодаря собственным усилиям. Белый от страха и боли Халор указал ему рукой. «Вперед, мол!» «Не могу!» — взвыл Тай, едва ступив на левую ногу. Халор схватил его за ногу и притянул к себе. «Тогда ползи!» — крикнул он ему в самое ухо. Тай кивнул, опустился на четвереньки и пополз, не разбирая дороги. «Все равно куда, лишь бы подальше от надсадного грохота». Халор плелся рядом, волоча по земле свою заплечную сумку. «Отдохнем», — простонал Тай, едва грохот стих настолько, чтобы можно было говорить, не напрягая голос до предела. «Отдохнем», — бесцветным голосом ответил Халор и очень осторожно сел рядом. «Ногу покажи». Это было легче сказать, чем сделать. Нога опухла и болела невыносимо. Халор хотел разрезать сапог, но Тай запротестовал. Запасного сапога у него с собой не было, а босиком в здешних краях передвигаться немыслимо. Наконец, после нескольких попыток снять сапог, Халор все же разрезал его спереди от колена до носка и снял. Во время этой процедуры Тай скрипел зубами, изо всех сил сдерживал стоны и старался не потерять сознание. «Кричи, чего уж там!» — усмехнулся Халор. «Я уже слышал, как ты кричишь, так что не стесняйся». Тай грязно выругался. Халор коснулся стопы. Тай невольно вскрикнул. «Знаешь, тебе повезло», — заключил Халор, закончив осмотр. Ничего не сломано, только сдавлено очень сильно. А пухнет, конечно, и болеть будет, но ходить ты сможешь. Босиком? Сделаю тебе в сапоге шнуровку, пообещал Халор, доставая из сумки новую порцию вялых листьев. Тех, что Тай уже пробовал, и других, незнакомых. Он смешал их, часть отложил отдельно, а часть быстро растер между двух камней и слегка разбавил зеленую кашицу водой из фляги. «Ну, теперь держись», — предостерег он и принялся обмазывать посиневшую ногу Тая пахучей зеленой смесью. Покончив с этим, он вынул полотняные бинты и быстро наложил повязку. Когда тугие бинты поверх зеленой лиственной каши охватили ногу, Таю значительно полегчало. «Как твоя спина?» — спросил он. «Не сломана?» «Будь сломана, как бы я шел?» — возразил Халор. «Но приложила меня здорово, ничего не скажешь. Там еще есть на камнях немного зелени. Потри мне чуть-чуть в спину». Тай осторожно зачерпнул остатки кашицы, просунул руку Халору под рубашку и принялся размазывать смесь по спине Халора. «Из того, что осталось, возьми, половину пожуй», — морщась от боли, произнес Халор. «И мне тоже дай». Тай послушно сунул в рот половину нерастертых листьев и протянул остальные Халору. Знакомый горький холод смешался с кисловатым, чуть металлическим привкусом. Боль в стопе сменилась тупым подергиванием. «Замечательная штука», — одобрил Тай, усердно жуя листья. «Знаешь, мы с тобой сейчас как парочка калек убогих». «Еще бы», — ухмыльнулся Халор. По его лицу отчетливо было видно, как боль понемногу начинает отпускать его. «Не представляю, как мы в таком состоянии пойдем обратно». «Одно из двух», — ответил Халор. «Либо мы уничтожим повелителем, и тогда ничего этого уже не будет, либо повелители уничтожат нас, и тогда нас уже не будет. В любом случае, это облегчение, ты не находишь». «Тьфу на тебя!» — возмутился Тай. «Надеюсь, нам не надо прямо сейчас вскакивать и бежать вперед». «Надо», — вздохнул Халор. «Но еще больше нам сейчас надо денек отдохнуть и полежать». «Блаженство какое!» — восхитился Тай и лег на землю рядом с Халором. «Плащ постели», — посоветовал тот. «Лучше я плащом укроюсь», — буркнул в ответ Тай, не желая вставать даже для того, чтобы благоустроить свое ложе. Однако ночь не принесла с собой ожидаемой прохлады. Вечерняя роса, к великому изумлению Тая, не выпала. «Странно, что росы нет», — заметил он. «Здесь и вообще места странные», — ответил Халор. «Может, перекусим?» Они поужинали скудным запасом Халора, запили ужин несколькими глотками драгоценной воды и заснули, предварительно немного поприпиравшись, кому вставать первому. И всю ночь дальний грохот заставлял их вздрагивать во сне.